Часть первая. Наперегонки с миражом. Константин. Константин Куприянов покинул вип-ложу стадиона «Динамо» в самом скверном расположении духа. Это был довольно высокий сухощавый мужчина 38 лет, с несколько длинноватым носом, большими карими глазами, тонким ртом и темными с проседью волосами, уложенными в аккуратную прическу. В целом его лицо можно было назвать приятным, внушающим доверие, но, увы, не сейчас. И на это была весомая причина. Спартак. Любимый Спартак. Безвольно, а самое главное, по делу уступил своему основному преследователю в чемпионской гонке – Локомотиву. Уступил, выигрывая 0-2 к концу первого тайма, пропустив во втором, на глазах у тысяч болельщиков, специально собравшихся посмотреть на порку честолюбивых выскочек, 3 образцово-показательных мяча от настырных паровозов. Давно, очень давно, со времен игр в Кашице, Куприянов не чувствовал себя таким раздосадованным. Он криво усмехнулся шумной радости красно-зеленых викингов, скомкал программку и, молча, иногда кивая знакомым болельщикам, добрался до своего «Мерседеса». Володя, водитель-телохранитель, уже знал о случившейся неприятности и потому старался быть как можно более незаметным. В принципе, Куприянов был хорошим шефом, достаточно внимательным, не капризным, без комплекса Наполеона, но в редкие минуты дурного настроения под руку ему лучше было не попадаться и персоной своей не надоедать. За всю дорогу Константин произнес только одно короткое предложение – сквозь зубы, когда на Спорт-ФМ комментировали результаты состоявшегося тура. После этого он выключил приемник и ехал дальше в полной тишине. Куприянов вошел в дом в 11 часу, молча, не попрощавшись, вопреки обыкновению с водителем, из-за чего Володя понял, что шеф по-прежнему недоволен. Константин вошел в особняк, швырнул пиджак, настоящий в холле диван, и направился в гостиную. «Добрый вечер, Вера!» Симпатичная женщина с большими ореховыми глазами оторвалась от журнала. «Привет, родная!» Куприянов рассеянно поцеловал жену в каштановую макушку и направился к бару. «А мы сегодня проиграли». «Крупно?» 2-3. «Вы все равно чемпионы». На это невозможно было смотреть. Константин плеснул себе виски, залпом выпил, но недовольство не отпускало. Ни мысли, ни игры, ни желания. Паровозы просто издевались над нами. Вера закрыла журнал. «Костик ждал тебя весь вечер». Куприяновы назвали сына в честь отца. «Ты обещал, что будешь с ним рисовать?» «Ты же знаешь, что я всегда хожу на футбол!» — буркнул Куприянов. «Ты сам ему обещал!» — мягко произнесла Вера. «Мог бы лучше планировать свое время!» «Проклятие!» Куприянов вспомнил, что действительно давал ребенку обещание. Обычно тур проходил по субботам, и он просто не сориентировался, что на этот раз окажется на стадионе в среду. Нехорошо получилось. Чувство вины и раздражения от проигрыша любимой команды смешалось в гремучую смесь. «Он обиделся?» «Расстроился», — сухо подтвердила жена. «Ты могла мне позвонить?» «Я звонила». Куприянов вспомнил проигнорированную трель мобильного телефона в начале первого тайма. «Могла бы быть и настойчивее». Он знал, что виноват, но признаваться в этом не хотелось. В бокал полетела следующая порция виски. Надо было отключиться, выбросить все из головы и отдохнуть. «Завтра куплю Косте какой-нибудь подарок и восстановлю мир». «Ты не так много времени проводишь с ним», — негромко продолжила Вера. «Костик все понимает, он взрослый, но когда ты обещаешь и забываешь об этом, он, разумеется...» «Хватит читать мне мораль!» «Я просто хотела...» — Вера удивленно посмотрела на мужа. «Да, я забыл, мне стыдно!» — рявкнул Куприянов. — Все? Может быть, хватит об этом? — Почему ты так говоришь со мной? — вспыхнула Вера. — В конце концов, это ты обманул сына. — Никого я не обманывал! Куприянов резко поставил бокал и направился к выходу из гостиной. Выслушивать претензии жены было выше его сил. — Костя! — Я поеду и искупаюсь! — не оборачиваясь, бросил Куприянов. — И сразу вернусь. — Может, это тебя остудит? Вера откинулась на спинку дивана. закусила губу и тыльной стороной ладони вытерла выступившие на глазах слезы. «Что такого?» — она сказала. «Почему он так среагировал? Ведь она просто хотела заметить мужу, что он неправильно поступил, нарушив данное сыну слово, а в результате скандал. Неужели он действительно так злится из-за какого-то поганого Спартака? Неужели это действительно настолько важно? Важнее, чем сын?» Этого Вера понять не могла. «Ладно», — она взяла себя в руки, — «кот вернется через час». Вера знала, что муж обожал купаться по ночам, и какое бы настроение у него ни было до этого, всегда возвращался довольным и добрым. А в том, что он поехал один, не было ничего странного. Она не всегда соглашалась сопровождать его на озеро, предпочитая бассейн или ванну. «Дождусь его, и тогда поговорим». Куприянов, как был в брюках от костюма, дорогих туфлях и белоснежной рубашке, выскочил из дома и решительно направился в гараж за открытым ренглером, специально приобретенным для летних прогулок. «Константин Федорович, мне поехать с вами?» Массивная фигура Володи мгновенно выросла около шефа. «Нет», — сначала Куприянов ответил резко, но затем, оценив предупредительность телохранителя, сбавил обороты. «Спасибо, Володя, я просто поеду искупаюсь. Ну, ты знаешь, куда, там вряд ли будет кто-нибудь еще». Шеф поругался с женой и хочет побыть один. Телохранитель прекрасно знал глухой уголок на берегу озера, который Куприянов любил больше всего. Ехать до него всего ничего, и там действительно вряд ли будут другие люди. «Я подгоню ваш джип, Константин Федорович», — кивнул Володя. «И возьмите, пожалуйста, телефон». Он протянул Куприянову мобильную трубку. «Я буду ждать вашего возвращения». «Конечно». Это действительно был не его день, без всякого сомнения. Когда слегка успокоившийся Куприянов подъехал к озеру, он с неприязненным удивлением обнаружил на своем месте черный мустанг, нахально блестевший под круглым ночным светилом. Это было настолько неожиданно, что сначала Константин даже не поверил собственным глазам. Куприянов был уверен, что дорогу в этот уединенный уголок знают только он и лесник. Вот уже 3 года он не видел здесь не то чтобы чужую машину, а даже туристов-палаточников или просто отдыхающих. Это было секретное место. Его место. И вот те здрасте. Мало того, что черный жеребец оказался в этом уголке, так его еще и поставили. Именно там, где обычно ставил свою машину Куприянов. Прямо посреди узкой дороги носом в обратную сторону, не оставляя никому шансов проехать дальше. Константин тихонько выругался, выключил двигатель и задумался. Уехать? Оставить свое место неведомым захватчикам? Разум подсказывал, что это будет самым правильным решением. Одинокая машина в тихом лесном уголке. Наверняка ее пассажиры не случайно заехали в такую глушь. Скорее всего, у них вполне определенные планы, и появление Куприянова придется совсем не кстати. Ну, не успел. Ну, день сегодня такой. Константин выбрался из ренглера и подошел к мустангу. Его догадка оказалась верна. В незапертом салоне автомобиля была беспорядочно разбросана одежда, мужская и женская. Куприянов скривился и посмотрел на номер мустанга. «Анна». Ни у кого в округе, Константин знал это точно, не было мустанга с такими номерами. «Анна». Куприянов задумчиво покрутил на пальце ключи от джипа. Злость постепенно уходила, оставляя после себя лишь легкое чувство досады. «Анна Каренина». «Аннушка разлила масло». «Анка-пулеметчица». Глупые ассоциации. Константин вздохнул. «Ладно, Анна Болейн, не буду тебе мешать. В конце концов, искупаться можно и в любом другом месте». Куприянов сделал шаг к ренглеру, когда со стороны озера послышались заливистый женский смех и плеск воды, что и требовалось доказать. Еще один шаг. Смех стал чуть громче. Очень приятный тембр. Константин давно заметил, что лишь немногие люди могли похвастаться красивым смехом. Обычно он звучал либо слишком громко, либо слишком тонко, либо это было вообще непонятные каркающие звуки, доставляющие удовольствие исключительно своему обладателю. Смех, доносящийся с озера, был редким исключением. Он звучал радостно, заразительно и очень приятно на слух. Куприянов помедлил и непроизвольно улыбнулся. «Чертова русалка!» Послышались невнятные голоса, и снова удивительный и озорной смех. Он должен увидеть его обладательницу. Константин сунул ключи в карман и осторожно направился к берегу озера. Огромный диск полной луны нависал над ровной, как сковорода, поверхностью озера, заливая ее волшебным серебряным светом. Деревья, контуры которых были едва различимы на фоне усыпанного звездами неба, молчаливой стражей окружали берега, периодически напоминая о себе легким шелестом листьев. Где-то далеко-далеко по-хозяйски ухали совы, но их перекличка лишь подчеркивала удивительную тишину, царящую в этом чудном уголке. Женщина, чей смех привлек Константина, медленно шла по искрящейся в лунном свете воде. Куприянов прекрасно знал, что в этом месте песчаная отмель, далеко вдается в озеро, но все равно ему показалось, что незнакомка ступает прямо по звездам, отражающимся на спокойной поверхности. Настолько грациозны и легки были ее движения, настолько волшебно выглядела она, закутанная лишь в призрачные лучи ночного светила. «Ты увидел, что хотел, теперь уходи». «Еще чуть-чуть, я хочу увидеть ее лицо». «Больше в этот вечер?» — голос разума Константина не тревожил. «Ты прекрасна!» Куприянов даже вздрогнул, когда громкий мужской голос грубо вторгся в чудную картину, открывшуюся перед его глазами. Он совсем забыл, что женщина была не одна. «Ты сводишь меня с ума!» С этим заявлением трудно было не согласиться. Пышные черные волосы красавицы густой волной спадали на плечи, оттеняя стройную шею и лицо, которое Константин пока не мог разглядеть. Зато он видел крепкие полушария груди, игриво поблескивающие в лунном свете, ладный подтянутый животик, тонкую талию и упругие округлые бедра, способные свести с ума любого мужчину. Русалка остановилась и медленно подняла вверх свои прекрасные волосы. — На кого я похожа? — На королеву луны! Над озером вновь зажурчал ее задорный смех. Красавица томно изогнулась, лаская тело, в свете блекнущих на ее фоне звезд. Черные волосы вновь рассыпались по плечам, а ладони скользнули по бедрам. Мужчина на берегу застонал. «Иди ко мне, моя королева!» Куприянов в бешенстве прикусил травинку. Голос мужчины вырвал его из сладкого забытья. На мгновение ему показалось, что восхитительная русалка приближается к нему. Только к нему. «Я королева луны!» «Я повелительница ночи!» Голос у черноволосой красавицы был грудным, с легкой хрипотцой, придающей ему дополнительное очарование. «Я хозяйка твоих грез!» Роскошный танец удивительной незнакомки ничем не напоминал заученные движения дешевой стриптизерши. В нем чувствовалась настоящая вулканическая страсть, в которой могли бы сгореть даже звезды. В нем причудливо сплелись первобытный огонь, губительный для доверчивых мотыльков, и томная нега, заставляющая забыть обо всем на свете, грациозность пантеры, играющей со своей жертвой, и беззащитная манящая мягкость влюбленной русалки. Он очаровывал и пугал одновременно. Он наполнял желанием, гипнотизировал. Куприянов не сводил с незнакомки глаз, жадно фиксируя каждый изгиб, каждую линию ее роскошного тела, каждый жест и поворот головы. И в тот момент, когда он снова забылся, и ему стало казаться, что пылающий танец русалки предназначен только для него, призрачная фея сделала несколько шагов, вышла из воды и скрылась из виду. Проклятие! Очарованный, переполненный любопытством и желанием, Константин осторожно передвинулся на несколько метров вперед и медленно раздвинул ветки кустарника. Теперь прекрасная брюнетка и ее спутник были перед ним как на ладони, и Куприянов почувствовал пронзительно острый укол ревности. Она была в объятиях мужчины. И в каких объятиях? На песчаном берегу озера черноволосую русалку поджидал настоящий неандерталец. Гигантского роста бритый самец, с чудовищно, как и показалось Константину, раздутыми мышцами. Когда Куприянов занял новый наблюдательный пункт, неандерталец уже лапал чарующее тело красавицы. Распаленный страстным танцем, лапал грязно и похотливо, совершенно не обращая внимания на неземную, захватывающую красоту обласканной луной женщины. В нем тоже было что-то первобытное, животное. Почему она с ним? Константин машинально сжал кулаки. Будь оно все проклято! Ревнующий, оскорбленный, охваченный жгучим желанием, он хотел уйти, но был не в силах оторвать взгляд от брюнетки. Ее красота полностью овладела сердцем Куприянова и повелительно приказывала «Останься!». Ее красота! Вьющиеся волосы достигали высокой груди незнакомки, на правом полушарии которой была вытатуирована ящерица. Волосы чуть закрывали ее. Живые черные глаза блестели в окружении невероятно длинных и пушистых ресниц. Стрелы бровей, высокие скулы, ямочки на щеках, аккуратный носик, полные губы. В ней было что-то восточное, в ней была тайна, и в ней был пожар. Черный пожар. Черный пожар волос, черный огонь глаз, черное мерцание ногтей. Все оттенки черного переплелись в пылающей на берегу русалки. Все оттенки черного играли с Куприяновым в безжизненном свете луны. И вырваться из черного пламени у него не было сил. Константин жадно ловил каждое движение женщины. Как грациозно она склонилась над неандертальцем, как властно вдавила в песок его широченные плечи, как медленно оказалась на нем. Мужчина застонал, и его громадные лопатообразные ладони сжали бедра красавицы. Женщина чуть откинулась назад, слегка прикусила нижнюю губу и закрыла глаза. Лунный свет нежно окутывал ее изогнутую спину, упругую грудь и напряженное лицо. Неандерталец рычал. Глаза Куприянова залил пот, и эта едкая соленая жидкость немного отрезвила его. Константин медленно попятился, выбрался из кустарника, вытер лоб рукой и побрел к своему джипу. Он дрожал. Впервые в жизни Куприянов наблюдал вблизи чужую любовь. Даже не любовь, обжигающую страсть, о существовании которой он уже начал забывать. Страсть, пронзающую душу, пропитывающую ее насквозь, выворачивающую наизнанку, повелевающую забыть обо всем на свете. Страсть поглотила Константина, накрыла его с головой и требовала немедленного выхода. Куприянов давно не испытывал такого неудержимого желания, такой жажды женской близости. Черный огонь ослепительной незнакомки пожирал его душу. Он требовал. И все-таки Константин задержался у мустанга. Зачем? Он вряд ли смог бы объяснить. Просто был не в силах пройти мимо. Анна. Медленно, с какой-то пугающей внимательностью, Куприянов оглядел брошенную в салоне одежду, мужские брюки, пиджак, дорогое женское белье, и его взгляд остановился на изящной дамской сумочке, небрежно стоящей на переднем сиденье. Повинуясь какому-то дикому, неестественному порыву, Константин распахнул дверцу мустанга. В ноздри ему ударил дразнящий запах мускуса. Ее запах. Куприянов открыл сумочку. Они сразу же бросились в глаза. Блестящие, изогнувшиеся змеиными кольцами, привлекающие внимание. Черные четки. Пребывая в полной прострации, Константин жадно схватил их, сунул в карман, бросил сумочку обратно на сиденье и захлопнул дверцу мустанга. «Анна!» И быстро, словно испуганный школяр, бросился к своей машине.